18 глава. Как говорится, вам, наверное, интересно, как я оказался в такой ситуации. «Ты издеваешься?» — орал отец на английском, позабыв, что я его понимаю. «Да я не понимаю, почему каждый раз так выходит. И что ты орешь? Может, это из-за тебя все? Я вот летаю без вас и нормально», — оправдывался Макс. Пока эти двое орали, я повернулся в другую сторону, к другим двоим. «Ай-ай, горячий песок!» — скакал Леня, почему-то решивший снять сандалии. «Так ты дурак, что снял-то?» Максим задрал голову. «Ва, какой воздух странный! У нас в России не такой! И солнце капец огромное! Это, между прочим, аномалия. После Теоса осталось. Вот! Поэтому Египет не обитаем». Леня запнулся и начал кувыркаться по песку. А Максим, подумав, что это игра, начал его еще и толкать, отчего бедолага не смог остановиться и с воплями покатился вниз с песчаного холма. На все это Йор высунула мордочку из-под моей гавайской рубашки, поняла, что тут жарко, и спряталась обратно. Смотрю на двух мужиков, затем на двух мини-мужиков, на солнце, потом на руки. Итак, вам, наверное, интересно, как я оказался в такой ситуации. Что ж, для этого перенесемся на день назад. Вчера. Сразу после Крысюка я принялся за Жабича. Я сделал его фамильяром, и участь эфирного наполнения его не постигла, поэтому визжал он зря. И теперь в моем плане было его эхо, и я мог передать ему нужную информацию, а тот передаст уже ауре. Первая часть плана была выполнена. Настал черед ауры, и вот здесь были сомнения, как все пройдет. Теория-то понятна, но она у нас кошечка статная и важная. Что с ней будет при такой процедуре, вопрос? Пронесло, однако. Юстиция не соврала. Ее благословение не дало темному эфиру коснуться святого кошачьего тела и ее белоснежной шерстки. Когда я сделал ауру фамильяром, я не впускал ее в план и сразу перевел на физический уровень. Эфир попытался загробастать ее в свои наглые щупальца, опорочить белую шерстку, но не тут-то было. Он тупо воткнулся в купол и повис клубящейся накидкой поверх ее тела. «Ой, красотка!» Бабушка не уставала ее нахваливать. «Прямо шуба норковая! Ой! Дымом-то по полу как расстилается! Ой! Ну, королева! Ну, красавица! Мяу! Дян-дян!» Аура аж мурлыкала от похвалы, крутясь на месте и наблюдая, как мой разрушительный эфир расстилается, словно платье-шубка. «Мне идет, да». «С таким апгрейдом мужикам нужно стараться в два раза больше. Пусть заслужат». «Да, да, все верно, мяу», — кивала она. Эти двое спелись. Бабушка в целом котов любила, а тут почти что внучка, которую можно учить премудростям. Короче, план был успешно воплощен, и мать при попытках что-то выдать и возмутиться, признаем честно, сразу видно, что здесь что-то не так, встречала сопротивление в виде «А что? М? А что? А? А? Все, как ты сказала. А что? М?» Итак, к путешествию в древние земли все было готово. В случае чего я передам Жабичу информацию через его отражение в эфире, а тот пожалуется ауре, а та — юстиции. И, как уже очевидно, юстиции я интересен. «Я не выдам ничего и никогда про мою госпожу», — фыркнула Аурелия, когда я про это спросил. «А за мяту?» Трясу пакетиком. «Спрашивайте что угодно». Короче, спалила она про глаз Шеня. Герой небес, демоноборец, враг всего зла. И прошлый владелец глазом не шибко синергировал, а я при раскрытии им фигачу как маяком прямо в лицо. Так что, думаю, юстиция может за меня впрячься, если успеем ее предупредить. Вот, в общем-то, и все. Так я и получил доступ к путешествию. Но оно было на следующее утро, и от нечего делать вернулся к пацанам. Они не разъехались и играли в приставку, попивая коктейли. И я проболтался. «В Индию? Ты офигел? Из Диснейленда сразу в другое путешествие? А давно пальцы веером, ферзь?» — заорал Максим. «Ты откуда такого понахватался?» — покосился я. и я по делам. А я там всего раз был. Отравился в первый же день уличной едой и обкаканный улетел домой. Вздохнул он. Но там красиво. А я нигде не был. Вздохнул Леня. Уже тогда я понимал, к чему они клонят. Ай, скотины! И я дурак! Ну вот чё проболтался? Балбес, блин! Да, очевидно, что было дальше. Они начали уламывать взять их с собой. Тем более знали возможности Макса, который почти отчим Максиму. И, как назло, именно в этот момент он и Марк зашли в дом. И что было дальше, тоже легко угадать, увы. «Но, в целом, можно?» — пробормотал Макс. «Первый день мы все равно просто будем искать зацепки в Мумбаи. Ну, как, я буду. А вы можете компашкой побродить, посмотреть», — пожал он плечами. «Но это только первый день, остальные нет, дела будут». «Ура!» «Ох, чует моя попа», — вздохнул я тогда. И вот плавно возвращаемся в настоящее. «А чё мы в Египте?» — подскочил ко мне Максим. «Это первая остановка?» «Капец, а чё ты не сказал, что у вас тур?» — приполз Лёня с песком в ушах. «И ты так часто летаешь? Вау! Я тоже хочу освоить телепорты!» «Ну, как сказать, парни?» Вздыхаю, слушая английские маты позади. «В принципе, с нами были рюкзаки со всем необходимым. А благодаря Максиму, нашему богачу, еще и больше нужного. И порошок, грамм которого превращался в литр воды, и накидка, которая охлаждает и улучшает циркуляцию воды в организме. Короче, затарились по полной. Проживем, да ведь?» «Так, погоди, не так все ужасно. Просто сбой портальной паутины. Это не помехи, артефакт искать не надо. Просто дождемся перезарядки и полетим дальше», — сказал Макс. «О, ну спасибо хоть за это», — махнул батя руками. В итоге все выдохнули. Аномалия, бывает. Люди потому и используют стелы, чтобы такого вот избегать. Но у стел фиксированная точка выхода, что легко подгадать и встретить на выходе. Так что летаем без них. «Так, парни, 10 минут развлекаемся и летим дальше», — крикнул батя. «Хорошо, дядя Марк», — сказали дети и побежали кидаться песком дальше и кошмарить бедных жучков, которые какашки катают. Я же хмурился. Странно все это. В прошлый раз мы сюда попали из-за яйца Йор, но сейчас-то. Возмущения портальные ведь успокоились. Я настолько неудачлив, что выловил этот мелкий шанс? Или здесь ровно наоборот? Я развернулся и, оглядывая красивые барханы, увидел черную точку. Сначала не понял, что это. Может, мираж или снова монстры какие. Но нет, оно к нам приближалось, и все больше было похоже на человека. В черном балахоне, с мешком на плече, который он волочил по песку. Батя и Макс заметили его следом. «Человек», — сказал Макс, чьи глаза мерцали магией пространства. «Я раскрываю третий глаз. Силуэт окрашивается в черный, но не полностью. В нем есть зло, но не критичное, меньше, чем в моем бате. Следом его замечают и пацаны. Все. Теперь все пристально смотрят на незнакомца. А он не останавливается, сволочь. Очевидно, видит нас и идет дальше». «Кто ты?» — кричит батя, трансформируя связки, отчего голос гремит на сотни метров. «Человек!» — орет на английском случайный пустынный путник. «Я мирный!» «Погоди, стоять!» Голос очень знакомый. «Я просто иду мимо! Не хочу проблем, мужи...» Подошел он, встал и, повернувшись на меня, снял капюшон. «Ты?» «Это он! Это реально он!» Указываю на него. «Это Максимус!» «О, а вы сюда своим телепортом? Ха-ха! А мне он как раз был нужен! Я не знал, как выбираться!» «Вонючий ты татуированная скотина! Так вот, что нас выкинуло ни с того ни с сего! Ай, сволочь! Ну, конечно. Конечно, тебе нужен телепорт. И, ой, как совпало, что вот они мы. Хе-хе-хе. Ну, точно. Ну, вот везуха. Скотина. Ну, как вообще так вышло? Это что?» «Папа, втащи ему. Он мне не нравится». Указываю. «Хорошо», — кивнул отец. «Ой, это ты, срань, которая кожу срывает?» — выпучил глаза Максим. «Погоди, погоди. Бу, испугались? Не бойтесь, я друг. Я мирный, ха-ха!» Занервничал он, когда батя шагнул в его сторону. «Да погоди, погоди! Я не враг! «Ага, охотно верю», — выставляет батя руку, сжимая ладонь, будто он сжимает сердце. «Что ты здесь забыл?» Максимус нахмурился и с болью выдохнул через нос. «Что, не везде твоя удача распространяется, ха? Или, может, потому, что я рядом?» Видимо, эта мысль посетила и его, отчего он бросил на меня хмурый, почти злой взгляд. «Ха-ха! Вот твоя удача и превратилась в неудачу. Поймать телепорт-попутку, а еще и единственного, рядом с кем ты умрешь. Ха! Я наемник, я выполняю задание. Оно было здесь, мне пришлось скрываться и идти через пустыню. Повезло наткнуться на вас. Доволен, Вивисектор?» «Что в мешке?» — кивает батя. «Задание!» Большой мешок, который он хоть и перекинул через плечо, все равно тащился по песку. Что в нем, думаю, можно догадаться. Человек, скорее всего, и не живой. «И что от нас надо?» — спросил батя. «Подкиньте, пожалуйста!» «Ха!» — хохотнул батек. «Наемника, который приходил и еще раз придет за моим сыном?» — спросил он на английском. «Да я просто разорву тебе сердце прямо сейчас!» И он безжалостно начал сжимать руку, отчего Максимус, бросив мешок, схватился за грудь и упал на колено, начиная хрипеть. «Акселерация!» Машинальный приказ наномашинам замедлил время, давая мне пару секунд. Сначала я даже не понял, зачем это сделал, но затем мысли дошли до сознания, и я, взвесив все за и против, возвращаюсь из застывшего мира. «Пап, стой!» — кричу я. Марк замирает, переставая сжимать кулак, и поворачивается. Его глаза заметно багровели, будто эта сила что-то делает с его телом, но... Не могу сказать, что он теряет рассудок. Будто просто меняет форму. Жуть. «Пап, на секунду», — подзываю я. «Дядя Макс, следите за злым Максом. А мелкого Макса подальше». Макс, который наш, который взрослый, кивнул и, махнув Максу, который мелкий, зафиксировался на большом и злом Максе. «Блин, я сейчас с ума сойду. Они же даже похожи». Отец подошел, а Максимус, сплюнув кровь, недобро, но понимающе поднял глаза на мага пространства. «Что?» — тихо спросил Марк на русском. «Давай пощадим», — шепчу я. «Ты в своем уме? Он не говорит, кто его послал, не раскрывает секрет силы, не гарантирует, что вы больше не встретитесь. Его окончать надо, сынок». «Пап, послушай, да, ты прав, но... Маме-то привел аргументы бредовой идеи. Теперь послушай мои, это логично». «Никакой логики здесь быть не может». «И все же послушай». И я объяснил все, что думаю, и что взвешивал те секунды замедленного времени. «Черт, почему это логично?» — цыкнул он, нервно топая ногой по песку. «Очевидно, Максимус все больше понимает, что рядом со мной вообще лучше не оказываться. Что тогда, что сейчас. Уверен, столько урона он не получал за половину жизни, сколько за 2 недели отхватил. Мне кажется, что по характеру он из тех, кто просто кинет заказчика, если захочет. А захотеть у него повода все больше. Рядом со мной отключается его удачливое бессмертие. Если он рядом со мной, мы можем его убить, так? Дальше. Иметь человека с бесконечной удачей под боком — огромный плюс. Как минимум, так мы вскрыли странную схему похищения тел и запустили расследование. А что, если он и сейчас будет рядом? Мы в другой стране и имеем лишь примерное понимание, что делать и где искать. Максимус хотел изучать мой бунт порядку, так пусть изучает, а мы пока поимеем его удачу». «Итого, пока я рядом, мы имеем над ним контроль. А пока он рядом, мы по наитию будем делать все правильно». «Ну?» — подытожил я. Отец нахмурился и развернулся назад, смотря на Максимуса. Тот уже сидел и со скучающим лицом играл в гляделки с Максом, то и дело бросая взгляд на мелких парней. «А если что-то пойдет не так?» — тихо спросил Марк. «Вернее, с тобой явно пойдет. Вопрос, что с этим делать?» «Да он уже выловил нас посреди пустыни. Захочет, тыкнет на карту, поедет туда, и мы окажемся ровно там». Фыркаю. «Держи друзей близко, врагов еще ближе. Вот». Отец вздохнул, развернулся и пошел обратно к удачливому. «Куда мешок деть нужно?» — кивает он на труп. «Хоть куда, уже без разницы, главное не в пустыне. Тогда летишь с нами, будешь поводырем. Рыпнешься — вырву сердце. Криво пернешь — выпадет кишка. Лишний взгляд, вздох, слово — Все это выйдет у тебя с кровью из глаз, рта и носа. Лишняя мысль навредить кому-то из нас, твоя голова превратится в кисель. О, и поверь, ты не умрешь. Все это ты будешь чувствовать, — прошептал он с улыбкой на лице. Ведь я ускорю все твои ощущения, и твоя смерть будет длиться часы. Наш Макс закивал, мол, да-да, так и будет. Я выпучил глаза, глядя на батю. Пацаны же ничего не поняли. По-английски не бум-бум. Батек, ты чего? А меня научить такому? Да я и после первого бы примера понял, конченый ты психопат. Покосился Максимус на Марка, как на полоумного. А можно все же, не знаю, подальше от вас? Нахрен мне такие условия, и вы не упали. Просто избавьтесь от меня подальше. Нет, развернулся Марк. Да что в вас? Вздохнул он и с трудом начал подниматься, все еще жмурясь от боли в груди. С явно недовольным лицом он цыкнул и выдохнул. «Добро пожаловать в клуб, парень!» Я вернулся к парням, которые ничего не понимали, но активно делали вид, что тоже в банде, и, если надо, впрягутся за братву. «Ян-то кто?» — спросили они. «А что в мешочке у дяденьки?» — спросил Макс. «И почему он на Макса похож? И на меня? Может, он мой дядя по папиной линии? Вас странных на одном заводе делают», — сказал Леня, поправляя очки. Что ж, причина высадки в Египте теперь понятна, и мы обзавелись поводырем в мире удачи. Дальше Максимус 10 минут выслушивал, какими смертями он умрет и почему не следует делать лишнего, причем уже от двух мужиков. Макс так-то и пространство разорвать умеет, и скинуть в ледовитый океан может. А я так понимаю, Максимус всю жизнь на удачу и рассчитывал, отчего в магии ленился, и толком даже и не тренирован. Хах, болван. Только проблемы делают из тебя мужика. Вот ты и сел в лужу. Все, перезарядка закончилась. Летим дальше. Назначение Индия. Подошел Макс. Максимус, есть идея, куда именно? Мне насрать. Мы почувствовали напряжение пространства, задержали дыхание, и мир вокруг свернулся в трубочку, отправляя нас дальше. Вжух! Мы вылетаем. Леня, как всегда, потерялся в пространстве и потому упал, но все остальные приземлились нормально. Бах! Шум, гам и суета большого города обрушились на нас со всех сторон. Высокие небоскребы из стекла и стали теснились рядом с древними храмами. По улицам шагали толпы людей. Между ними ездили скутеры, а в небе летали эфирные магические твари. Город жил такой суетой, что на нас никто не обратил внимания. «Мумбаи», — сказал Макс, — «переживает второе рождение. Все ко мне! Посторонитесь!» Мы припали к стене дома. «Вау!» — выдохнул Леня, разглядывая здание с рисунком необычного слона. «Это Айравата, священный слон Индры», — пояснил Максимус, морщась от боли в груди. «Точнее, его магическая копия. Здесь любят показуху». «Показуху?» — задрал я бровь. «Ага, индуизм — древнейшая и последняя оставшаяся религия. Ведь остальные сначала были фактами, а потом мертвыми пережитками прошлого», — вздохнул он. «Многие, кстати, индусам завидуют. Им-то осталось во что верить, хах!» — хмыкнул он. «Держитесь ближе, здесь легко потеряться». Воздух был наполнен запахами специй, благовоний и магии. Да, здесь магию можно было буквально почувствовать. Она текла по улицам вместе с толпами людей, струилась из храмов и академий призывателей. На углу улицы факир показывал представление. Его змея танцевала в воздухе, превращаясь то в огненный хлыст, то в золотую цепь. Рядом торговец предлагал настоящие амулеты богов, а его фамильяр-обезьяна жонглировала светящимися шарами. «Эй, я тоже хочу обезьянку!» И правда, толпа то и дело норовила разделить нас. Люди в традиционных одеждах и деловых костюмах, уличные торговцы и спешащие куда-то призыватели в развивающихся мантиях. Все это создавало настоящий человеческий водоворот. «Смотрите!» Максим указал на огромное здание впереди. «Рой, перевод. Я ничего не понимаю». «Академия призывателей». Академия возвышалась над городом, как древняя крепость. Ее стены были испещрены магическими символами, которые временами вспыхивали разными цветами. У входа дежурили огромные каменные големы, а над шпилями кружили странные существа, похожие на помесь птиц и драконов. «Гаруды — священные птицы Вишну. Академия использует их как охрану», — — пояснил Макс. «Так, ладно, сегодня ничего не успеем. Я пойду пробью инфу у знакомых. Гуляйте, парни, вернусь через часок», — махнул он и, оставив нас, исчез в толпе. «Да, у меня одного ощущения, что добром это не кончится, не? Ладно». «Давайте найдем, где присесть», — сказал отец. Мы шли по узкой улочке, и я не переставал крутить головой. Вот молодой призыватель что-то начертил в воздухе, и прямо из его руки выпрыгнул сияющий тигр. Вот седой старик в оранжевых одеждах левитировал над землей, погруженный в медитацию. Хм, грешно такое сравнивать, но... Ловлю ощущение алушаниры из бездны. Такая же неимоверная суета, ароматы и всякие магические приколы. У нас в России не так. Скучнее, что ли? «Вау!» — вертел головой Леня, безостановочно делая фотки. «Максим, а твой отчим сможет ты мою сестру сюда притащить? Я очень хочу это вживую показать, а не через видео». «А почему нет? Скажу, что буду теперь ночевать в их спальне, он что угодно сделает. Всегда работает». «Вау, крутяк!» Мы прошли мимо какой-то лавочки, где какой-то индус намешивал что-то непонятное. «А-а-а, знаменитая уличная еда? Что, Михаэль, не хочешь попробовать?» Неожиданно хмыкнул Максимус. «Туалеты тут рядом». Причем здесь аж очередь была. И пахло ничего так. Даже ажиотаж у людей. «Рой, переводи». «Как думаешь, справишься?» «Да я проспорил. Еще и на видео все это. Ох, храни меня, Вишну. Я обязательно выживу». «Па, купи?» Указываю. «Миша, не надо». «Эх, друг мой», — хмыкнул я, похлопывая его по руке. «Я единственный иностранец, кто выдержит уличную еду Индии. Кто, если не я?» «Рой, справимся?» «Не гарантирую». Наша процессия привлекла внимание, так что в очереди мы стояли под пристальными взглядами. Ну да, странные персонажи для центра нетуристического города. Причем повар, который и накладывал еду, смотрел на меня с вызовом, что ли. «Прости, друг», — сказал он с улыбкой, покачивая головой. «А, не думаю, что тебе стоит это пробовать. Уж шибко мал и юн». «Мал? Мал? Да я почти взрослый! Рой, переводи и озвучивай, что я хочу сказать. Буду повторять». «Двойную мне», — сказал я. Он распахнул глаза, а люди позади зашептались. Да и мои компаньоны тоже, чё уж. Даже батя в шоке, что я хинди знаю. Повар молча и без вопросов взял огромный зеленый лист, намешал из одной кастрюли, из второй, сыпанул специй от души и положил сверху пару хлебных булочек. Я получил свою пищу. Жую, глотаю. «Неплохо, ароматно», — пожимаю плечами. «Спасибо». Продавец открывает рот. «Понимаю, на что он рассчитывал. На то, что я завою от остроты. Но, эх, парень, ты знаешь, что я жрал? Да я сгоревший Игдрасиль пробовал. Мне ваши специи, как котенку молочко, только аппетит прибавляют». «А, погоди, а это?» Он повторяет порцию и сыпет другими специями, поливая другим соусом. «О, бесплатная еда. Съедаю». «Норм. Кисловато». Пожимаю плечами. Люди сзади ахали и начали поговаривать, шептаться. Продавец бледнел, испуганно озираясь на людей. Что-то не так? Я ведь просто кушать хотел». «Короля свергли. Но ведь этого не могли сделать 5 лет. Как он терпит? Почему ни одной слезинки у этого мальчика? А почему он пахнет настоящим удом?» Испуг рос в глазах повара. «Да что не так? Я просто поесть не могу. Ё-моё, во что я вляпался?» «Стойте, стойте! Это какой-то жулик!» Начал испуганно говорить он толпе. Я огляделся. А собралась реально толпа. Прям много. И все на меня смотрят. «Да что такое?» «Мальчик, ты бросаешь мне вызов? Самому Амару Кулкарни?» «Нет. Я просто кушать люблю». «Стой здесь! Я не посрамлю честь своего таланта. Реликвия будет моей!» И он убежал куда-то в подсобку. Я неуверенно вертел головой, как обычный ребенок, попавший в центр нежеланного внимания. Мои друзья, Максимус и батя, стояли близко, но не вплотную, будто тоже смотря на то, что из этого выйдет. Ну, выйдет куда, ё-моё. Что за неожиданные проблемы на пустом месте? Мужик выбегает и держит в руках два свертка. Открывает. И оттуда тут же пошел дым. «Съедаем одновременно. Кто первый не выдержит, тот и проиграл». «Да в чем?» «Это главное испытание. Слеза Шивы, слеза огня. Никто не способен выдержать ее жара». «Почему меня окружают только поехавшие? Ну что я сделал?» Я цепляюсь взглядом за какого-то индийского ребенка, внимательно следящего за представлением, и тот кивает куда-то вверх. Я понимаю, что это мне, поднимаю глаза и вижу вывеску. «Соревнования, вытерпи, получи реликвию, только раз в год». И все сразу встало на места. Так вот, что такая очередь. И вот о чем шептались. И вот почему все в шоке. Да это какое-то знаменитое место для челленджа. Снова оглядываюсь. Все стоят с телефонами, снимают. «Ой, да ладно!» «Ой, давай!» Цыкаю и беру сверток. Внутри лежала какая-то черная конфетка. Нюхаю. «Ух, боги! Она уже отсюда страшно воняет! Из чего она сделана? Из лавы?» Мужчина на меня внимательно смотрит, начинает отсчитывать. «Раз, два, три!» Мы вместе закидываем главное испытание в рот и глотаем. «Рой?» «Без проблем». «Хо! Хо-хо-хо! А вот тебе и наномашины!» Уже сейчас, сильно заранее, на моем лице ползет садистская улыбка. И мужик это видит. Ой, как видит! Он понимает, что на мне не слезинки, лицо не краснеет, а в глазенках только радость. А вот он... О-хо-хо-хо-хо! Он уже прочувствовал. «Кхе!» — кашлянул он. «Кхе-кхе!» Люди ахнули. «Стойте! Я случайно...» Он падает на колени. «Ах! Ах! Я выдержу! Выдержу! Я...» «Пользователь, вы съели магический материал, начиная усвоение энергии. Советую найти еще». «Мальчик выдержал? Да на нем ни единой слезинки! Это невозможно! Будто самим Шивы благословлен!» Мужик уже едва не пускал слюни. Он все говорил, что выдержит, что пересилит, и что не опорочит честь, но... Не знаю. Кажется, он скоро начнет задыхаться. Ему стало очень плохо. Даже зрители это поняли и начали стихать, переглядываясь между собой и обеспокоенно глядя на мужичка. Я вздыхаю. «Да чего же вы без меня делать будете?» «Это не твоя война, друг». Подхожу к нему. Я сжимаю левый кулак, выцеливаю и бью ему прямо под живот. Частичка некротики поражает тело. Демономания шатает душу, а геном апатии мелькает всего на секунду. И без того ослабший после угощения организм мужика совсем подводит и... его вырывает. Раздается на всю улицу. Черная, дымящаяся жижа, ни капли не переваренная, падает на землю. Я вздыхаю и под не самые приятные звуки встаю. «Цени свое здоровье. Глупые титулы и честь — не повод его гробить», — взмахиваю я, подавая ему руку. Ничего не ответив, он смотрит на протянутую ладонь и... принимает. Смуглый мужчина с красной точкой на лбу встает, отряхивает колени и чуть жалобно на меня смотрит. «Как тебя зовут, мальчик?» «У меня много имен». Улыбаюсь. Не буду же я говорить ему настоящее имя. Может, он угробить меня хочет? Не проведешь. «Много», — хмурится он, а потом мотает головой. «Ты победил. Я признаю поражение. Подожди секунду», — сказал он и снова ушел. Все стояли, затаив дыхание. Я неуверенно вертел головой и краем глаза заметил Максима с Леней. Эти два гомункула вместе с Максимусом собирали ставки. Ай, красавцы! Сами-то хоть на меня, надеюсь, ставили? Мужик возвращается. Он держит в руках шкатулку. «Вот, она твоя по праву», — вздыхает он. «Просто обещай, что вернешься с ней через год. Я обязательно отыграюсь». Я неуверенно беру шкатулку и заглядываю, как любопытный суслик. Там лежала жемчужинка размером с перепелиное яичко. Оно переливалось оттенками алого, источало жар и едва заметно гудело. «Это элемент первородного огня», — гордился индус. «Один такой способен запитать целый дом теплом на целые десятилетия». Я его проглатываю. Ха! Мужик открывает рот. Аномальный источник огненной энергии. Начинаю усвоение. Возможно, придется сбросить излишки. Я жмурюсь. Ух, а вот сейчас остренько. Ой, что-то приплющило меня хорошо. Выплевывай, парень, выплевывай! Подбежал он ко мне, и люди вокруг засуетились. Зовите целителя! Срочно кто-нибудь зовите! Я его толкаю, жмурюсь еще сильнее от волн жгучей энергии и выдыхаю сгустки пламени через рот. Темный дым застилает асфальт, а горячий воздух начинает плавить мою гавайку. «Ой-ой-ой! Ой! У меня сейчас попа заполыхает!» «Все правильно. Вы должны выдыхать». «Но это сила, это энергия. Я не должен ее лишать... Ох!» Не обращаю внимания на испуганный галдеж, стараясь держать огонь внутри. «Иначе высока вероятность критического урона. Поступок опрометчив. Мое решение оптимально». «Не нужно оптимально!» — жмурюсь. «Нужно идеально!» Я успокаиваюсь. Все внутри меня горит, полыхает. Мой желудок буквально обдают лавой, и я даже так ощущаю, в каком ужасе бегают частички роя, транспортируя всю энергию по организму. Надо помочь. Нужно. Я могу. Умею, знаю, практикую восточную школу. Я покажу вам, индусы, где культиваторы зимуют. Огонь в желудке. Меридианы ниже грудной не пойдут, далеко. Нужно поблизости. Выдыхаю. Напрягаю точки, открываю меридианы. Энергия тут же хлынула в них, как в слив ванны. «Пользователь, меридианы начинают плавиться. Слишком много энергии. Закройте или ослабьте поток». «Закрыть — значит сдаться. А русские карапузы не сдаются. Я покажу вам, что такое смекалочка. Сложить ладони, выдохнуть, сконцентрироваться еще сильнее. Фу!» «Расширение территории», — говорю я фразу-активатор. «Бах!» Огненная энергия вырывается из тела. Я моментально меняю направление выброса и закручиваю спираль, не позволяя ей выйти бесследно. Вокруг меня поднимается жар, воздух загорается, а пространство краснеет. Энергия начинает закручиваться словно торнадо, а меридианы, выпуская избыток, стремительно охлаждаются. Гавайк плавится, Йор просыпается. «Все стабилизируется. Мы поглощаем всю энергию без остатка». На лицо невольно ползет улыбка. «Да, да! Силушка, иди ко мне! Я потерял целый год! Я потерял часть ядра с королем мух! Я все верну! Все! Я учусь не зря! Все начинает отбиваться! Инструменты работают!» «Успешно! Колонии нервной системы, мышц и костей ушли на сдерживание вашего роста. Не советую больше напитывать ядро. Вам нужно вырасти. Найдите укромное место, когда вам будет удобно». Остатки территории втягиваются и окончательно утопают в моем ядре. Я открываю глаза. Вены пульсируют огнем. Рубашка полностью сгорела, обнажая грудь и висящую на шее белую змею. А ребра? Они просвечивали от уже уходящего внутри жара. Протяжно выдыхаю, наконец успокаиваясь. Пар выходит через нос. Хах, забавно. Как паровоз типа. Чух-чух. Первыми я замечаю друзей и батю. Те, полагаю, не так шокированы. Все же привыкают. Им я просто подмигиваю. А вот индусы разбежались кто куда. Их вообще почти не было. Еще бы. Ребенок огнем покрылся. Понимаю, не осуждаю. Тоже бы текал, аж пятки сверкали. Ну и хорошо, что никого нет. Хотя один остался. Повар прятался за своей лавкой и испуганно глядел из-за угла. Ему повезло. Я стоял достаточно далеко, чтобы не спалить лавку. Только асфальт пострадал. Йор, не оценившая такого пробуждения, хмуро на меня глянула и поползла на плечи, обвиваясь вокруг шеи. Она мило зевнула, осмотрелась и уставилась на повара. Я тоже к нему повернулся. И он от вида был парализован. Он не находил, что сказать, глядя на меня глазами шире, чем заходящее солнце. «Спасибо за угощение, друг!» Улыбаюсь, а мой голос гудит от жара в груди. «Процветание твоему бизнесу!» «Как ты?» Он заикался и бледнел, глядя то на плавленный асфальт, то на змею, то на меня. «Как ты не пострадал от огня?» «Блин, надо бы выдать что-то пафосное, как в этих ваших аниме. «Огонь! «Да я им дышу, питаюсь и живу!» Хлопаю себя по груди. «Все, удачи! Пора сваливать, пока штраф за асфальт не вписали!» И тогда он спросил, тихо, покорно. «Кто ты?» На что я указал на лоб и улыбнулся, раскрывая третий глаз для полного, бескомпромиссного детского пафоса. «Разрушитель!» Глаз Шеня глянул на мужика. Мужик глянул на глаз, на змею, на плавленый асфальт и, закатив глаза, потерял сознание. Тут-то из меня весь пафос и выбило. «Ой, да ё-моё, я же не в аниме! Нафига я это сделал?» И не придумав, что делать, я побежал к папе, потому что никакой не повелитель огня, а непоседливый ребенок, теперь еще и голошопый. «Папа! Разберись тут совсем! Я опять фигни наделал!» Ежеглавная рубрика «Новости на первом индийском». Только что мы получили поразительные кадры прямиком из Мумбаи. Во время проведения ежегодного соревнования любителей острова в лавке Амару Кулкарни группа иностранцев решила бросить вызов самому владельцу, а если точнее, 8-летний ребенок в странной рубашке. Явившийся из ниоткуда, он не поморщился от первой порции, что способно свалить взрослого мужчину. Уверенный в мошенничестве, Амару дал ему вторую, что способно свалить даже слона. Но и тут ребенок не повел и бровью. И тогда Амару вынес финальное испытание. Вызов за главный приз. Слезу Шивы, плод огненного дерева. Прямо сейчас они собираются ее принять. И мы, получающие информацию из первых уст от нашего корреспондента, вам сразу обо всем... Что? Кто загорелся?